Между тем, близился уже срок прибытия Орды, а вместе с ним близился и конец мирной жизни в Чигирине. Однажды, попрощавшись уже с Кочубеем, Саня отошла на несколько шагов, затем остановилась и произнесла несмело, оборачиваясь к нему в полоборота. «Пане подписку». «Что, ясная панна?» «А война будет?» «Будет». «Скоро?» «А вот как только прибудет Орда». «И все пойдут на войну?» «Все». «И ты, пане?» «И я. А что?» Саня покраснела и опустила голову. «Да ничего. Так», — ответила она смущенно и торопливо прибавила. «Прощай, пане, мне пора». На этот раз, после ухода девушки, Кочубей не рассердился на себя, а только крякнул многозначительно, молодцевато подкрутил свой ус и, сдвинувши на затылок шапку, задумчиво пошел из гетманского сада. Так прошла еще неделя. И, наконец, Дорошенко должен был убедиться в том, что Мазепа погиб. Кроме тревоги за участь своего ротмистра, эта неизвестность могла иметь еще и ужасные роковые последствия. Со дня на день должна была прибыть Орда. Войска гетмана были уже совсем готовы к выступлению. С прибытием Орды он должен будет броситься немедленно на правый берег. А если ответ от Бруховецкого был удовлетворителен? Если он подавал хоть какую-нибудь надежду? Если Мазепа погиб где-нибудь по дороге? Какую ужасную ошибку сделает он, бросившись с войсками на правый берег? Он сорвет все дело, обещавшее такие богатые плоды. Он прольет братскую кровь, и кто знает, доведут ли эти потоки родной крови до желаемого конца. А между тем, когда прибудет Орда, уже нельзя будет ждать ни одного мгновения. Багун, который был также посвящен в затеянное Дорошенком и Мазепой дело, беспокоился не меньше гетмана о судьбе Мазепы и о последствиях, могущих возникнуть из этого неопределенного положения. Молодой шляхтич, спасенный от такой ужасной смерти сычом, привлек к себе сразу симпатию его одинокого сердца. После же встречи с ним в Субботове симпатия эта укрепилась еще больше в сердце багуна. «Жаль Петра Казака, жаль», — заговорил он, когда Дорошенко поверил ему свои опасения. «Голова разумная, сердце горячее. Мог бы быть дорогим сыном Неньки. А если он уже не едет, известки никакой не шлет, так значит, случилось несчастье. Надо спасать его». «Да как? Ведь если он не едет, так значит, Бруховецкий схватил его. А если это так, то ведь не десяткам и не сотней казаков его не добудешь. А вкидаться нам заранее со всем своим войском до прибытия Орды тоже нельзя». «Да, оно так», — произнес багун задумчиво, накручивая на палец свой длинный ус. «Одначе, могло ведь с ними в дороге что-либо случиться?» «Так, вот что», — поднял он голову. «Пусти ты меня, Петре. Может, я со своими орлятами разыщу его?» «Когда бы было другое время, кто бы задумывался о том, Иване? А теперь? Разве не знаешь, что на весах лежит?» Дорошенко замолчал. Молчал и багун, понимая всю важность момента. «А вот что, Иване, — произнес Дорошенко, — пойдем-ка порадуемся еще с владыкой». Они застали митрополита Тукальского за рассматриванием какой-то рукописи.